Похоже, что кто-то ищет запасной вход в бункер. Связи с нами нет. Основной вход уничтожен. А сами мы за месяц не подали признаков жизни. Наверное, спасатели пытаются проверить, выжил ли тут хоть кто-нибудь. Управляющий директор вывел на экран карту местности. Расположение запасных выходов являлось сугубо конфиденциальной информацией. Но данные эти имелись и в аппарате губернатора, и у военных. В 200 километрах от нас находится защищенный командный пункт командующего военным округом. Управляющий взволнованно ходил перед изображением карты. Он ослабил галстук и расстегнул воротничок сорочки. Известие о скорой помощи извне вселяло надежду. Наверняка слухи об этом известии уже разнеслись по всему бункеру. Вероятно, обстановка на поверхности нормализовалась, была организована операция спасения. Теперь спасатели пытаются добраться до запасных выходов. Необходимо активировать запасной пассажирский выход номер 2 и выйти им навстречу. Спасатели подвергаются большой опасности, пытаясь оказывать нам помощь, ведь Медвежья была в эпицентре ядерного взрыва. Там сейчас сущий ад, люди рискуют ради нашего спасения и не знают, что второй вход разрушен. Мы должны организовать встречную экспедицию. Директор по медицине явно не разделял оптимизма управляющего. Седой профессор выбрался из огромного кресла и подошел к компьютеру. С точки зрения сложившейся ситуации, вопрос, кому больше нужна помощь, очень спорный. Главный медик ввел команду, и на изображение карты наложилась схема ядерных ударов. Обратите внимание, господа. Новосибирск подвергся массированной атаке. 7 ударов по левобережной стороне города, 9 по правобережной. Сверхмощные удары, любого из которых достаточно, чтобы полностью разрушить населенный пункт такого размера. Метрополитен в городе относительно неглубок. Убежищ, подобных бункеру, город не имеет. Военным досталось практически вдвое больше. Если координаты верны, то только прямых попаданий они получили не менее 2. Уровни их защиты мы не знаем, но и так ясно, что ничего современнее подземстроя в стране нет. Компьютерная модель событий показывает, что все крупные, средние, региональные, краевые и областные центры подверглись атакам, особенно сильна была третья волна. Можно с высокой долей вероятности предположить, что потери и разрушения огромны, и организовать серьезную спасательную операцию, позволяющую извлечь нас с глубины в 3000 метров, никто сейчас возможности не имеет. Мы же перенесли единственное прямое попадание без последствий. — И что же, Иван Николаевич, вы предлагаете? Не подавать признаков жизни до скончания веков? Видно было, что управляющий опешил от услышанного настолько, что забыл о приличиях и позволил себе перебить старого профессора. — Я лишь хочу сказать, — главный медик поморщился, — что в радиусе 10 километров от бункера произошло 6 термоядерных взрывов, в том числе 4 сверхвысокой мощности, не менее 200 мегатонн каждый, один из которых пришелся точно по сопке. Мы сейчас в полной изоляции. Наша внутренняя среда стерильна, внешняя же среда над нами предельно агрессивна. Даже краткосрочное нахождение на поверхности чревато гибелью. Мы не можем допустить длительного открытия входов, это неизбежно приведет к заражению бункера. Поэтому спешить принять здесь спасателей преждевременно. Я предлагаю организовать выход на поверхность небольшой группе встречающих. Наши средства защиты и антирадиационные препараты позволят людям поднять сопротивляемость радиации на срок около 8 часов. Мы поднимем группу и через 6 часов заберем ее назад. За это время она установит контакт со спасателями, а заодно соберет данные для анализа состояния внешней среды. Пока у нас нет никакой информации об уровне опасности на поверхности. Разгерметизация бункера может стать фатальной. С последствиями же нескольких кратковременных выходов на поверхность мы справимся. Медик закончил и снова уселся в кресло. Маленький старичок, он тут же утонул в его бескрайних просторах. Разумно. Заодно группа установит антенны связи и некоторые приборы, поддержал предложение директор по науке. Мы сможем восстановить связь с внешним миром. Что ж, очень хорошо. «Я полностью согласен с вами, господа», — подытожил управляющий. «Давайте обсудим состав и сроки экспедиции». 13-й нанес быструю серию ударов в разные уровни и мгновенно сместился, зайдя мешку за спину. Акцентированный удар завершил комбинацию. Боксерский мешок был маленьким, легким и мягким, и не лучшим образом подходил для отработки столь мощных приемов. Но в небольшом спортивном зале карантинного покоя он был единственным представителем боевых тренажеров, и 13-й свыкся с ним словно со старым другом за эти долгие томительные недели лечения. Таймер спортзала недовольно звякнул, сообщая об истечении максимально возможных 3 часов тренировки, и уставился на бойца нолями дисплея, словно глазами, укоризненно требующими от надоедливого посетителя очистить помещение. 13-й с досадой вздохнул и погладил мешок рукой по избитому боку. — До завтра, дружище. Не скучай тут. Возвращаться в пустую палату не хотелось, но выбора не было. Повесив полотенце на плечо, боец прошел к душевым. В палате его уже ждал 48-й. Он был возбужден больше обычного и возвестил главную новость. Едва 13-й шагнул за порог. — К нам с поверхности идут спасатели! Скоро наше затворничество закончится, весь бункер стоит на ушах. Совет отправляет экспедицию им навстречу. Установить контакты, наладить связь. В группе 10 человек, 5 наших, и 4 из научного потащат на поверхность антенну коммуникатора. Старшим экспедиции идет замначальника службы охраны, так что через 10 часов будем знать новости с поверхности, из первых рук. Он довольно улыбнулся. 13-й развел руками. Будете перебираться наверх меня, не забудьте. А то так и проваляюсь тут до старости. Я скоро начну сам с собой беседы вести. Сколько меня еще будут мурыжить наши доблестные скулапы? О, всезнающий! Вроде 3 дня осталось. Так что держи крышу 2 руками, чтобы не съехало. 48-й заржал и хлопнул 13-го по плечу. Пора мне! После чего, как всегда, буквально вылетел в дверь.